«Нее?» — переспросила я. «Это леди? И какая?» Ряя поправила колечки на изящных пальчиках. «Одета она неброско, но скажу я тебе, очень дорого. В Ордаме такое не купишь». Вот есть такое чувство, когда в животе все словно сжимается, а еще и сердце болеть начинает. И вообще... «Партнер!» — заорал показавшийся в дверях нашего кабинета Юрао. «Где тебя бездна носит?» И не успела я ничего сказать, как Дроу добавил. «У нас важный заказ, напарник. Давай в кабинет». «Не-е-е-е!» Но Дроу мне не внял. Торопливо подошел, схватил за руку и потащил в кабинет, крикнув Ри. «К нам никого не впускать!» «Да, господин следователь!» Послушно ответила Риая, с любопытством глядя на мою бледную, перекошенную физиономию. А Юрао самым подлым образом впихнул меня в кабинет. И, конечно, там, вальяжно устроившись в кресле для посетителей, восседала та самая леди Тьер. «Позвольте представить вам моего партнера», — начал Юрао. «Прекрасного специалиста, великолепного следователя, госпожу...» «А мы уже знакомы», — леди приветливо улыбнулась. «Тимьяна, если я не ошибаюсь». У Дроу начался резкий приступ сухого, но очень выразительного кашля. «Так точно, леди Тьер», — пытаясь улыбнуться, а не заплакать, — ответила я. «Как тесен мир!» — матушка лорда-директора цепко меня оглядывала. «Странно. Ваш партнер мне поведал об успешности данного предприятия, но должна отметить, что ваш внешний вид навевает сомнения. Деточка, принимать клиентов в столь дешевом платье — это оскорбление». Начинаю понимать, почему Риан желал перед встречей с матушкой меня приодеть. «Прошу прощения, слова вообще даются с трудом, но работа частного следователя предполагает не только встречи с потенциальными клиентами, но также и выезды на место преступлений, следовательскую работу. В роскошном платье по подворотням не побегаешь и по лесам не побродишь». Но меня оборвали спокойным. «И все же ваш вид оскорбителен. Советую завести новый гардероб». Бросаю взгляд на Дроу. Тот недовольно губы поджал, однако тут же постарался исправить ситуацию. «Благодарю за ценный совет, леди Тьер. Мой партнер им, несомненно, воспользуется. А сейчас давайте приступим к делу. Так о каком сборе информации идет речь?» На негнущихся ногах я прошла к своему месту, села за стол. На леди Тьер я вообще старалась не смотреть, просто сложила руки на коленях и ждала продолжения этой абсурдной ситуации. И продолжение было действительно абсурдным. «Я хочу, чтобы вы собрали полное досье на одну девушку», — начала леди Тьер. На какую именно, я уже догадывалась. Скинув голову, постаралась придать своему голосу больше уверенности и решительно произнесла. «Мы не занимаемся подобного рода заказами. Прошу прощения, леди Тьер». Повисло молчание. Леди теперь смотрела на меня в упор, и от ее взгляда мне уже стало не по себе. Но тут и Юрао добавил. «Что? Напарник, да что с тобой сегодня? Леди Тьер, не обращайте внимания. Конечно, мы берем ваш заказ и все сделаем в лучшем виде». Однако я сдаваться не собиралась. «Юрао», — говорила я негромко, но весьма резко, «мы не будем собирать никакого досье на Дею Риате». У моего партнера банально отвисла челюсть. Учитывая острый подбородок, смотрелось это забавно. Однако Дроу быстро сообразил, о чем речь, исправился, вежливо улыбнулся, крайне вежливо произнес. «Сожалею, леди Тьер. О, бездна! Тот самый Тьер. Так о чем это я? Да, кажется, утренний высокий гонорар лишил моего партнера природной сообразительности. Так вот, сожалею, леди Тьер. К моему искреннему сожалению, мы не сможем вам помочь». Однако кузина самого императора больше не смотрела на офицера Найтеса. Взгляд темных глаз целиком и полностью был направлен на меня. проницательный такой взгляд. И когда она заговорила, я сразу поняла, что все. В смысле, мне уже все. Забавно. Чуть мурчащие нотки в хорошо поставленном голосе. Я ведь не говорила имя девушки, о которой мне хотелось бы узнать побольше. Повисла пауза. Мой ум следователя проанализировал ситуацию, и я тут же нашла решение. В заведении мастера Бурдуса вы о ней расспрашивали. Я просто сопоставила факты. Простите, но мы действительно не занимаемся подобными делами. Да? Насмешливо протянула леди. Что ж, я тоже сопоставлю факты. Мой старинный друг Бурдус сказал, что все ответы я найду у мастера Гроваса. Почтенный гном несколько смущенно ответил, что давно не виделся с той самой Деей-подавальщицей, но теперь сия юная госпожа увлеклась сыском. Я направилась в темную крепость, но и там мне невнятно ответили, что наиболее полную и всеобъемлющую информацию о Деериате я смогу получить в конторе частного сыска офицера Юрао Найтеса. И вот я здесь, в любопытном месте под названием Де Юре. И передо мной сидят два партнера-совладельца. И один из совладельцев, как следует из названия, носит имя Юрао. Но второй, как ни странно, называет себя Тимьяна. Она чуть поддалась вперед и прошептала. Не сходится, Дея. Мне казалось, что у меня сейчас сердце остановится. Да и состояние было полуобморочное, и разрыдаться хотелось просто так, чтобы хоть немного снять напряжение. Но дальше было хуже. Рев адова пламени. Нервное бормотание Ри и громогласный рев лорда-директора. «Где она?» Ряя не растерялась. Мы даже услышали ее возмущенное. «Туда нельзя, лорд-тьер! Пускать не велено! Да там клиент!» Но дверь была распахнута настежь. Разъяренной тенью магистр прошел к моему столу, вообще больше ни на кого не глядя, склонился надо мной, упершись руками о крышку стола, и банально начал орать. «Ты мне обещала! Ты дала слово! И что в итоге, Дея? Почему я, как тупой тролль, должен разыскивать тебя по всему Ордаму?» Он так орал, что я даже ответить не попыталась. Впрочем, ответа некоторым не требовалось. «Молчишь? Да ты всегда молчишь, Дея! Это мне спрашивать приходится! И знаешь, у меня много вопросов накопилось за это утро! Например, почему тебя попросту все не видят, но при этом прекрасно знают, куда ты направилась, после того, как тебя не видели?» И все было ничего. Но тут и Юрао, и леди Тьер, между прочим. А потому я попыталась остановить его. «Риан, пожалуйста, хватит. Я ничего такого не сделала, чтобы ты на меня так злился. Я...» Но взбешенный магистр взревел еще громче. «А ты мне еще предложи кольцо вернуть, родная! И тогда можешь больше вообще ничего не делать. Я все сделаю сам, клянусь! Например, порву к бездне Дару, Жловиса, этого твоего Юрао с сестричкой и Бурдуса со всем заведением. Дея, мы договаривались, Дея, ты мне пообещала, да, я вчера сорвался, да, был неправ, но можно было хотя бы на один день оставить все бездновые разногласия и просто сделать то, о чем я тебя просил». Я была готова просто разрыдаться на месте, если бы не одно «но». И этому самому «но» явно надоело молча наслаждаться представлением. «А знаешь, сына, — протянула леди Тьер, — вот мне всегда было интересно, каким ты будешь, когда влюбишься. И должна признаться, шикарное вышло зрелище!» Лорд-директор заметно изменился в лице, сурово посмотрел на меня, затем выпрямился, сложил руки на груди, повернулся к нашей гостье и вежливо произнес. «Доброе утро, мама!» «Здравствуй, сынок!» — пропела да нельзя довольная леди Тьер. «Я смотрю, утро у тебя действительно вышло доброе!» «Да!» — глухо ответил Риан. «Развлекся!» «А ты здесь какими судьбами?» Сиятельная леди беззаботно помахала рукой и мечтательно ответила: «Да так, развлекаюсь». Пауза. Затем магистр медленно выговорил: «Я рад, что не скучаешь. Что ж, встретимся за обедом, матушка». Это ей, а мне: «Дея, мы уходим. Нам еще к обеду приготовиться нужно». У меня было только одно желание — закрыть лицо руками, чтобы их всех не видеть, и можно просто умереть. Но у леди Тьер оказались совершенно иные планы. «Ну что ты, сынок, какие приготовления? Дея прекрасно выглядит. Ты, как и всегда, безупречен. Так зачем откладывать начало прекрасного семейного обеда? Это я прекрасно выгляжу. Кое-кто тут недавно заявил, что мое платье попросту оскорбительно. А уж о том, чтобы идти в нем в дорогой ресторан, и речи быть не могло». К счастью, магистр позволил себе не согласиться. «Не думаю, что это прекрасная идея, мама». И вот тут леди Тьер проявила себя во всей красе. «Не думаю, что располагаю достаточным временем, чтобы ждать, пока ты набегаешься за своей невестой, Риан», — весьма жестко сказала она. «Мы идем сейчас!» Победила леди Тьер. Риан молча протянул мне руку, пришлось встать и подойти к нему. Вспыхнуло адово пламя. «Матушка!» — произнес Риан, указывая на портал перехода. «Сынок, ты так галантен!» Она грациозно поднялась и, не прощаясь со столбеневшим Юрао, шагнула в огненные всполохи. Меня осторожно подтолкнули следом, молча так. Помахав партнеру на прощание, я шагнула в персональную пыточную, очень, очень, очень сильно себя жалея.